Глава 35. Бессонов. Когда он заикается про частную собственность, мне хочется ему двинуть, но вместо этого, убедившись, что Камила терпеливо ждет, отвечаю спокойно, насколько получается в данной ситуации держать себя в руках. Я отказываюсь. Мне просто интересно, что они будут делать дальше. Затягивать бессмысленный разговор, а он именно такой, я не собираюсь. Потому что позади меня любимая девочка, и она нервничает. На сегодня ей достаточно стресса. Ты не понял? Мы ведь можем заставить, рыпается в мою сторону. Я даже руку не поднимаю, чтобы его остановить. Хватает моего взгляда и выражения лица. Все во мне кричит: давай, ошибись, и я тебя раскатаю так, что врачи не соберут. Он интуитивно чувствует опасность, отступает. Передай Лёхову, что вы похерили его бизнес. Припечатываю каждым словом, что не доходит, видимо, до него. Я не собираюсь объясняться. Мой ответ предельно понятен. Лёхов узнает, напряжется. Но не больше, чем я напрягся сегодня. До сих пор не отпустила. Меня с детства учили ответственности. За семью, за девушек, которых укладываешь под себя, за людей, которые на тебя работают и так далее. Наверное, поэтому так заклинило, что у кого-то по-другому. Я сейчас про Лёхова. Не можешь содержать бизнес по уму, отдай другому или закрой свой притон. Не нужно доводить до беды, чтобы потом не приходилось прикармливать ментов. Не стоит брать на ответственные должности вот таких дегенератов, которые не в состоянии выполнять свои прямые обязанности. Вместо того, чтобы следить за порядком, они трахают богатых клиенток, которые им за это приплачивают. «Шутишь?» — нервно скалится тот, которого мысленно я мог бы назвать борзым. «Не шучу. Лёха в курсе моих возможностей. У меня есть связи и возможности перекрыть ему кислород. Заманается от проверок. Но я в любом случае поставлю отца в курс дела. Так заведено в наших семьях, что молодежь не прыгает через голову старших. «Ты кто?» — хмурится борзый. «Только сейчас обращает внимание на тачку. Передай боссу привет от Бессонова. Пора им уже свалить отсюда. У меня мало времени, чтобы побыть с Ками. Моя девочка должна вернуться домой абсолютно спокойной, а для этого нужно заменить ее воспоминания на более приятные». «Бессонов?» — силится вспомнить, где слышал мою фамилию. «Идем», — тянет его напарник. Видимо, сообразил. Одними извинениями они не отделаются. Расклад для них хреновый. Лехов не простит, что его бизнес проебали. Борзый еще что-то пытается выяснить, но товарищ уже утянул его в воду. Мне до их спора, который завязался у катера, нет никакого дела. Я иду к своей девочке. Глаза словно блюдца, она от волнения даже не мигает. До сих пор сидит в своем развратном купальнике. Стянуть его — мое заветное желание. Я хочу эту девочку так, что крестец простреливает, а в яйца будто кипяток налили. Вот что с ней делать? Все хорошо? Спрашивает, когда сажусь на корточки у ее ног. Да. А что могло быть? Притягиваю к себе, укутываю своими руками ее плечи. Ощущаю мелкую дрожь. Не целую, хотя очень хочу. Мне нужно договориться со своей темнотой, прежде чем затевать любовную игру. Меня продолжает крыть, хотя эти уроды вроде собираются свалить. Что они хотели? Никак не угомонится требовательная девочка. Целую ее брови, висок, щеки. Отвлекая, но мне заходит эта нежность. Только с ней я ручной зверь. Накормишь мужика? Перевожу тему спустя пару минут. Делаю вид, что забыл ее вопрос. Я голоден, но не еда мне нужна. По взгляду понимает, смущается, чем пипец, как пронимает меня до самого нутра. Мне ее еще родителям возвращать. Желательно нетронутой на первом свидании. Не хочу отпускать от себя. Хочу возвращаться с работы, а там она ждет. Сейчас разложу. Шепчет она, но не спешит выпутываться из моих объятий. Они уезжают, комментируют, когда катер отчаливает. Едим почти молча. Ками переоделась, сидит между моих раскинутых ног, прижавшись спиной к груди. Попкой давит на стояк. Мля, с трудом заставляю себя не шевелиться. Охренительно вписывается в мои параметры. Я же говорю, она идеальна и просто создана для меня. Кайфую просто от нежности, которую она во мне будет. Это помогает переключаться и не тыкать в нее каменной эрекцией. Доев, Камила оставляет в сторону одноразовую пластиковую тарелку. Делает глоток сока, еще один. Моя рука покоится на ее талии. Я почти ею не двигаю, лишь большим пальцем черчу узоры на небольшом участке. «Убираем и домой?» Оборачиваясь, спрашивает она. Ее взгляд опускается к моим губам, застывает на них. Я замечаю любую эмоцию на ее лице. От этой просто дурею. Подаюсь вперед и сминаю ее губы поцелуем. Хочу трахнуть ее рот по-взрослому, но тогда она со следами моей одержимости заявится домой. Один из вариантов событий, которые могут развернуться, Камилу посадят под замок. Хочу максимально этого избежать, поэтому целую в полсилы. Вылизываю ее рот. Почти аккуратно мну ее губы, втягиваю их в свой рот. Сладкая пытка. Даже такой поцелуй разгоняет кровь до такой степени, что я боюсь взорваться, если продолжу тереться о ее попку. Пальцы покалывает от желания сунуть их в трусы Камилы и проверить, насколько она там влажная. Все мои гребаные рецепторы кричат, что она хочет. Давай остановимся. Переключаю свои губы на ее щеку, висок. Веду губами по относительно безопасной территории. Мне нужно пару минут, чтобы включить мозг. Ками мне в этом не помогает. Ее разочарованный стон заставляет член болезненно пульсировать. Проходит минута, Камила выбирается из объятий, не смотрит на меня, но я вижу, она пытается скрыть смущение. Объяснение оставляю на потом. Начну сейчас объяснять. Мы тут застрянем, а солнце уже скатывается за горизонт. Удивительно, что нам еще не звонили ее родители. Все остальные звонки я игнорировал. Когда подъезжаем к дому, становится понятно, почему нас не беспокоили. У ворот Шаховых стоят знакомые тачки. Кайсыновы приехали проведать своих приемных родителей, а Тимур с Ксюшей составили им компанию. Глаза моей девочки начинают радостно сиять. Она уже поняла, что дома гости. Мы всю дорогу молчали. Хотя отсюда до озера ехать минуты три, две из них уходят на то, чтобы подняться по склону. «Зайдешь?» — смотрит мне в переносицу, а не в глаза. «Были другие варианты?» — улыбнувшись. «Вдруг ты спешишь?» — ведет миниатюрным плечиком. «В твоем доме я тебя еще не целовал. Без этого не уеду», —